И куда же, если посмотреть вверх, то в космос, там огромные пространства, колоссальные запасы всех нужных полезных ископаемых и что главное, никто из нынешних властителей на планете не сможет просто достать, не хватит сил, знаний и возможностей, а когда что-то смогут, то Россия уже станет межпланетной империей. Вам же показывали космические аппараты нашего мира, орбитальные станции, автоматические исследовательские корабли, которые побывали на Луне, на Марсе, на Венере. Это было как удар под дых. Ему бросали всего лишь морковку, а сами собирались двигаться к звездам. Эти пришельцы оказались еще теми хитрыми интриганами, но и отступать не стоило. Хорошо, смотря на вас, я уже ничему не удивляюсь. Россия выходит из войны и становится нейтральной, насколько это возможно и позволяет нам продавать свои товары, необходимые новороссийскому корпусу, хотя у нас сейчас ожидаются перебои с продуктами, и с продукцией тяжелой промышленности. Все-таки идет война и мы вынуждены все силы бросить на обеспечение армии и флота. У вас скоро начнется и голод, добавил Аргулов. Вилли уже начал заводиться и несмотря на все протоколы вскочил и стал расхаживать по комнате. Но я здесь, вы меня сюда пригласили, настойчиво, значит вам нужна Германия. Зачем-то нужна, нужна, как союзник и как буфер между европейской бандитской шпаной, называющей себя правительствами Франции, Британии, Бельгии, Испании. Ну и как источник переселенцев. Как показывает практика, немцы очень неплохо приживаются в России и становятся ее полноправными, и что немаловажно, очень полезными гражданами. Вы так откровенно об этом говорите? Конечно. А если вы еще себе заберете Польшу и устроите там тотальные чистки этих недошляхтичей, то будет вам земной поклон от всех выживших потомков. К вашему сведению, эти скоты стали застрельщиками Второй мировой войны и в итоге первые же и поплатились, но все равно гадили как могли, да и после войны, особенно в начале 21 века их гонор фактически подвел к началу уже Третьей мировой, фактически последней войны в истории нашей цивилизации. Вы хотите руками немцев выполнить всю грязную работу, а разве немцы сами не мечтают о том, чтоб окончательно не решить польский вопрос? По-моему, у вас с ними накопились такие же многовековые претензии. Вилли снова сел и уже устало посмотрел на Аргулова и задал один, последний вопрос. Англосаксы и ваши враги, и они так просто не простят вам, что вы пытаетесь вывести Россию из войны. Ни вам, ни Марии Федоровне, ни всей правящей династии Романовых. Что вы будете делать? Вот теперь вы задали правильные вопросы. Глава 9. Меня разговор с Вилли начал увлекать. Реально сильный человек, неординарный политик, чем-то напоминающий стилем общения и откровенным наплевательством на определенные условности, нашего незабвенного Владимира Вольфовича Жириновского. Но и вопросы он ставил вполне разумные, хотя моя импровизация с фамильными ценностями Романовых сработала очень эффективно. Вроде как я не мог вспомнить, говорили это Марии Федоровне или нет, но вот на Николая было жалко смотреть. Он посерел, нервным движением достал из кармана платок и вытер вспотевший лоб. Прошло несколько мгновений, и он встал и с трудом переставляя ноги вышел. Мы переглянулись с Марией Федоровной, и я чуть заметно кивнул, давая понять, что сам буду разбираться со сложившейся ситуацией, тем более мне давно нужно было поговорить по душам с Николаем, расставить все точки над «и». Но и от кайзера просто так не сорвешься, поэтому я просто прокомментировал. Про фамильные ценности мы забыли рассказать. Вильгельм криво усмехнулся. Да, никому такое не понравится. Хорошо, давайте я сделаю вам небольшой подарок. Именно для этого мы и порекомендовали присутствие здесь полковника Николая. Интересно, кайзер чуть подался вперед, в предвкушении чего-то нового и необычного. В августе этого года ваш крейсер «Магдебург» сел на мель в Финском заливе. Так вот, два экземпляра сигнальной книги были захвачены. Один из них вроде имел номер 151 и был передан британцам, и они до конца войны будут свободно читать львиную долю вашей военно-морской секретной переписки. Опять тишина. Выдавать такие сведения, с моей стороны, по мнению многих присутствующих, было, мягко говоря, неразумно, а может быть даже и подло. Тут голос подал Гинденбург. Вы так спокойно об этом говорите, генерал, выдавая такие сведения, вы не превысили свои полномочия, нисколько. Вскрыть ваши примитивные шифры для наших систем дешифровки не представляют никакой сложности, ну а британцам, теперь, не стоит читать вашу переписку. Опять пауза. Извините, господа, давайте сделаем паузу, а мне нужно срочно переговорить с его императорским величеством Николаем II. У нас возникло несколько вопросов, которые нужно срочно разрешить. По взгляду кайзера, было видно, что он прекрасно понял, для чего я на время покидаю его общество, но и ему нужно было немного обдумать наш разговор. Когда я вышел, наконец-то на связь вышла Артемьева. «Ну, командир, ты дал, двух императоров построил, как хочешь, а я твоей Светке отправлю видеозапись. Такое выступление должно быть оценено. Вот-вот, командир, ты молодец, круто получилось. Теперь с Николаем переговори, наведи мосты и все будет тип-топ. А запись я и себе оставлю. Такие исторические личности и мы», — вклинился в волну Санька Артемьев, который все же выбрался из бронированного тигра и забрался к своей супруге, и они на пару, как я понял, наблюдали за моим разговором с кайзером. Я ухмыльнулся. Для меня это была лучшая награда, когда, фактически самые близкие люди, а чета Артемьевых такими и были, признают мои достижения. Нажав кнопку передачи на гарнитуре, я ответил: «Спасибо, реально приятно. А теперь скажи, куда Николай Александрович ушел? Надо с ним поговорить серьезно, а то с одной стороны женсовет, а с другой стороны всякие ходоки и просилы его заклевали». «Да правильно идешь, командир, за поворотом коридорчик, он там стоит и курит». «Принято». Конец связи. Я нашел Николая в соседнем коридоре. Он стоял возле окна, выходящего во внутренний дворик, и держал сигарету трясущимися руками. Когда я подходил к нему, он сделал длинную нервную затяжку и, выпустив дым, повернулся, видимо, на шум шагов. Мы стояли друг перед другом. Я был его выше почти на целую голову, и, наверное, со стороны мы смотрелись немного комично. Невысокий, бородатый, сломленный жизнью военный, в типичном для армии Российской империи мундире, с золотыми погонами, и высокий плотный вояка в камуфляже, с радиостанцией на поясе, кобурой на бедре и с наушником в ухе. Николай посмотрел мне в глаза и, скривившись, проговорил: «Вы презираете меня, генерал? Ваше императорское величество, бросьте, Сергей Иванович, давайте по-простому, без чинов. Можете просто обращаться ко мне, Николай Александрович. Вон даже Вилли разрешил его называть Вильгельмом, а это дорого стоит. Все же, ответьте на мой вопрос, вы меня презираете? Почему вы так решили? Я и мои люди вроде не давали поводов усомниться ни в нашей лояльности нынешней власти Российской империи, ни в неадекватном отношении к членам императорской фамилии». Николай опять затянулся и невесело усмехнулся, понимая, что на откровенности я не хочу идти, но поговорить все же надо. «Как бы то ни было, вы делаете все, чтобы спасти Россию, а с ней меня и мою семью, хотя, по зрелому размышлению, могли бы сделать ставку на кого-нибудь другого. При ваших возможностях и знаниях особого труда, я думаю, этого бы не составило. Вы считаете, мы можем так легко вертеть жизнями и менять властителей как перчатки? У вас есть большое преимущество, вы знаете, на кого надо опереться. У меня такой возможности не было и нет. Часто люди, на которых я надеюсь, которым доверяю, не оправдывают возложенных на них надежд. Я, когда в ваших документах почитал про генерала Келлера, понял, почему вы его порекомендовали моей матушке. Это же волкодав, который порвет любого, и себе таких же он подобрал в дивизию. А теперь после вашего обучения и вооружения вашим оружием, он стал легендой. Капитан первого ранга Колчак, Иванов. Я слышал и читал про многих и был поражен предательством русского, Алексеева, Эверта. Поэтому и возник вопрос про ваше отношение лично ко мне. И то, что вы, по пришествии в наш мир через сестрицу Ольгу, вышли на мою матушку, а не на меня, говорит только об одном: вы в меня не верите. А эта история про фамильные драгоценности, правда, истинная правда. Вас предали и уже давно. Просто в Российскую империю изначально был заложен настолько мощный задел прочности, что чтоб ее разрушить понадобились десятилетия подрывной деятельности и кровавая мировая война, которая поставила точку в истории многовековой державы как монархии. Вы не любите монархов? Я? Нет, мне все равно. Меня раздражают огромные, ненужные потери России во время Первой мировой войны, еще большие жертвы гражданской. Потом начались качели коллективизации, когда революционеры начали перестраивать Россию под свои понятия государственности, и все это сопровождалось жесточайшим террором к идейным противникам. Потом была Вторая мировая война, а в нашей истории она называется Великой Отечественной войной, и потери были тоже огромными, около 30 миллионов человек. Вот это мне не нравится, Вот это меня бесит и заставляет скрежетать зубами. Я замолчал на пару мгновений и продолжил. Нас, в нашем мире осталось очень мало, и мы все прячемся по подземным убежищам, потому что на поверхности воздух отравлен. Ничего не растет, ничего не производится. Мы доедаем остатки наших запасов, поэтому поставки продуктов из вашего мира нам жизненно необходимы. Золото и другие привычные вам ценности для нас ничего не стоят, поэтому мы готовы дать любые суммы за необходимые нам товары. И все это результат войны, Третьей мировой войны. И так получилось, что в убежищах в основном выжили солдаты и офицеры, прошедшие одну из страшных войн в истории человечества. Теперь понимаете, почему мы такие воины. Выжили самые лучшие и подготовленные. Осталась элита. И если взять нас, как костяк и набрать относительно подготовленных солдат, мы в состоянии сформировать непобедимую в вашем мире армию. Как пример, дивизия генерала Келлера, это был эксперимент и, как оказалось, очень удачный. Но самое большое богатство, это люди, и их почти не осталось в нашем мире. Этим и объясняется мое отношение к огромным потерям русских людей. Я опять замолчал. Вы считаете, что в том, что случилось с вашим миром, есть моя вина? Наконец-то спросил Николай. То, что случилось, есть результат событий в прошлом. Цепь событий. Измени что-то, изменится все остальное. Но, к сожалению, у нас с вами уже разные миры. Как такое может быть? Как только мы вмешались в ход истории вашего мира, она изменилась и все пошло по другому пути. Если Россия выйдет из войны, не будет таких колоссальных потерь, не будет кризиса и, соответственно, не будет повода для революции. Значит, возможно, страна сохранит свой потенциал и не будет таких катастрофических потерь. Возможно, и Второй мировой войны не будет. Тут уже сложно прогнозировать. Опять пауза. Что ж, Сергей Иванович, я в некотором роде наконец-то стал вас понимать. А к вашему первому вопросу, Николай Александрович, я ведь крымчанин. И до войны несколько раз был в Ливадийском дворце на экскурсии, там сделали ваш музей, музей последнего русского императора. Видел ваш кабинет, мебель, которая сохранилась после революции, комнаты детей, класс для их обучения. Апа, вон как загорелись глазки у императора. Что вы там увидели для себя? Там были и какие-то дневники, рисунки, множество фотографий вашего периода. В нашей истории часто повторяли, что вы, Николай Александрович, примерный муж и хороший отец. Поэтому я с интересом всегда рассматривал именно фотографии. Выражение лиц, позы, места съемок, по всему этому можно было понять многое. О вашем духовном мире, об атмосфере в семье. Я тогда видел красивых, счастливых, любящих друг друга людей, крепкую семью. Только что, с напряжением в голосе спросил он, только для императоров критический для страны период, это очень мало. Я знаю, что вы сделали многое, но вас просто переиграли. Так же переиграли, как и Вильгельма, загнав и вас, и его в ловушку глобальной войны. Поэтому вы и обратились к моей матушке, а не ко мне, что считаете меня, мягко говоря, не очень хорошим императором. Не совсем так, тут все глубже. Нас бы к вам просто бы не допустили, а если бы и допустили, то вокруг бы постоянно крутились масоны, агенты мирового капитала, всякие Сазоновы, Витте, персоны влияния ваших неприкасаемых родственников. Поэтому нам нужен был таран, а мать, которая дерется за жизнь и здоровье своих детей и внуков, лучшая кандидатура, особенно если у нее есть политический вес и очень хорошая репутация в обществе. Она даже вашу супругу подчинила и отгоняет всех этих просителей. Николай опустил глаза, но в них уже не было безысходности, он обдумывал услышанное. Говорите, у меня не было шансов, у вас и ваших реальных противников весовые категории оказались настолько разными, что вы бы в одиночку ни при каких раскладах не смогли бы им противостоять. Мы это четко просчитали. Брови Николая поднялись, и он поднял голову, удивленно уставился на меня. Так ваше это едва прикрытое, а реально вроде как демонстративное презрение, это игра, конечно. И это полностью идея вашей матушки, которая прекрасно знает и вас, и вашего кузена Вилли. Пусть Вильгельм думает, что у нас с вами определенные противоречия личного характера и попытается на этих противоречиях сыграть, и именно на этом мы его и словим. По одному вы проиграете, вдвоем, напуганные вашими настоящими судьбами, имеете шанс отбиться, и чем черт не шутит, может, я еще увижу, допустим, русско-германскую империю, в которую входит княжество британское и японское. А как, сразу выпрямился, подтянулся и задумался. Все-таки его с детства готовили к чему-то большому, и сейчас все же включился режим императора. И наконец-то он спросил: «А кем вы себя видите в будущем альянсе?» «Николай Александрович, мы, как неоднократно говорилось, третья сторона, абсолютно лояльная к России, причем именно к России, а не к правящей династии, надеюсь, вы понимаете разницу. Да у нас есть интересы, есть потребности, и поверьте, если б захотели, могли бы все легко забрать силой. Открыли бы портал, выгнали бы бронетанковые колонны с авиацией, артиллерией, перемололи бы любого противника и собирали бы дань. Но нам это не нужно, навоевались вдоволь. Тем более есть еще одна причина, и вы ее знаете. Вы имеете доступ не только в наш мир, поэтому вам тут нужно стабилизировать ситуацию, получить полностью дружеское правительство и потом спокойно получать нужные вам ресурсы. Правильно? Именно. Мы получаем то, что хотим, спасаем родину, то есть реализуем привычную русскому человеку тягу к божеской справедливости и, пользуясь нашим преимуществом в технике и развитии, потихоньку начинаем ускорять развитие страны. Может, мы в будущем даже задумаемся о переселении в ваш мир, когда он будет готов принять нас. Либо у кого отобьем, либо вы выделите землю и появится у вас великое княжество Новороссийское. Да уж, планы глобальные у вас, но я почему-то не удивляюсь. Вы не прожектор, и все чего хотели добивались, а это лучший показатель вашей состоятельности. Что ж, Сергей Иванович, я рад, что мы с вами объяснились. Может, в ближайшее время посетите нас, так по-семейному, по-домашнему, возьмите своих детей и вашу супругу. И он протянул руку, которую я незамедлительно пожал, и мы вместе пошли обратно в комнату переговоров, где нас заждались. Единственной реакцией со стороны Артемьевой была короткая передача, которую можно было расценить как одобрение. Услышал в наушнике гарнитуры: «Шибздец, зачет, команданте». Как будто Санта-Барбару на быстром просмотре прокрутила. Кстати, Мария Федоровна все слышала, я ей все транслировала, и она все полностью одобрила. Когда мы вместе зашли в зал для переговоров, Мария Федоровна удовлетворенно кивнула, давая понять, что оценила мои усилия и особенно результат. В принципе, может быть, в будущем и можно было бы делать ставку на Николая. По большому счету человек он образованный и вменяемый, главное подобрать ему нормальную команду, но генетическая болезнь всего его потомства ставила большой и жирный крест на всем будущем этой ветви Романовых в качестве властителей Российской империи, и вдовствующая императрица все это знала и понимала и, насколько я знал, интенсивно искала хоть какое-то приемлемое решение. Даже ликвидация заговорщиками Александры Федоровны не исключалась и уже рассматривалась как один из наиболее вероятных решений, с подводом потом к неутешному вдовцу местной, русской невесты, с нормальной родословной, которая должна будет дать впоследствии империи нормального здорового цесаревича. Либо рассматривалась передача трона другому сыну Александра III, но Михаил как-то не сильно подходил для этого, как сказали бы в нашем времени, по своим морально-деловым качествам, поэтому в этом направлении все было весьма туманно и неопределенно. Поэтому, когда была возможность, я по случаю проинформировал Марию Федоровну, что этот вопрос полностью на ее совести, а наше участие будет заключаться только в технической реализации ее выбора. Я сел на свое место, Николай, на свое, и теперь можно было продолжить разговор с кайзером, который очень внимательно рассматривал и меня, и русского императора, пытаясь вычислить результаты нашего разговора, но тут он ничего достоверно прочитать не смог. Когда нужно было, Николай умел включать режим бесстрастности, ну а мне реально было все равно. Вся эта болтология и расшаркивание реально забирали много времени и начинали порядком раздражать. Ну, заключите договор, отведите войска и работайте. У меня в мире 1942 года оперативная обстановка требовала принятия решения о нанесении глобального орбитального удара, а я тут прохлаждаюсь. И вот теперь я снова рассматривал Вильгельма, который, проконсультировавшись с полковником Николаем, был немного на взводе, после моего подарка, известия, что британцы читают их военно-морские коды. Что ж, генерал, ваше сообщение многое объясняет и определенные неудачи последнего времени. Спасибо. Как мы поняли, таким образом вы решили показать всю серьезность своих намерений, поэтому, перед окончательным решением о заключении союзнического договора, хотелось бы выяснить, каким образом вы будете участвовать, ну кроме того, что готовы выкупать необходимые вам ресурсы. Я замолчал, обдумывая ответ, и заговорил. Мы хотим, все же, остаться над конфликтом. У нас нет недостаточных ресурсов, ни желания, ни, тем более, причин участвовать в глобальной мировой войне. Мы не сторона конфликта, но мы союзник в определенных рамках. Тут уже подала голос Мария Федоровна, которая подсела поближе и с огромным интересом слушала наш разговор. И в чем выражаются ваши рамки, Сергей Иванович? Поставки оружия своим друзьям и партнерам, обучение новым видам ведения боевых действий, то есть предоставление инструкторов, организация производств новых вооружений и товаров, что предполагает передачу определенных технологий. В военном плане, радиоразведка, вскрытие шифров ваших противников, аэрофотосъемка, то есть предоставление фотоснимков с летательных аппаратов с высоким качеством и высокой степени оперативности. Генерал Гинденбург имел возможность наблюдать наши технические возможности. Ну а если? Если, ну я и жестко ответил. Если ситуация того потребует, уничтожение стратегических объектов противников наших друзей и союзников, кораблей, железнодорожных станций, штабов, но так, чтобы не было прямых доказательств нашей вины. А как мы это умеем делать? Вы прекрасно знаете. Причина такого подхода, мы все-таки очень зависимы от импорта продуктов питания и других товаров, поэтому кровно заинтересованы в стабильной торговле с вашим миром и всякого рода эмбарго и санкции нам не нужны. Но мы на вашей стороне. И тут наконец-то заговорил Николай. Это серьезная помощь. Но ваши войска уже вмешались в конфликт на стороне Российской империи. Как к этому относиться? Это была продуманная акция, чтобы нас воспринимали всерьез. И вы выбрали Германию для такой демонстрации, скривившись, выдал Вильгельм. Иначе бы вы разгромили бы русские армии в Польше, как армию генерала Самсонова в Пруссии, поэтому нам пришлось вмешаться. Гинденбург вскинул голову и с изумлением смотрел на меня. Николай раздраженно фыркнул. Он был прекрасно осведомлен о сражениях Первой мировой войны. В свое время генерал Самсонов допустил много ошибок, в том числе преступно пренебрег требованиями по шифрованию сообщения, и многие распоряжения передавались чуть ли не открытым текстом. Гинденбург, как профессиональный военный, и так все давно понял, и я только что подтвердил все его предположения, поэтому он, откинувшись на спинку стула, наконец-то проговорил: «Это многое объясняет. Вы переключили командование на себя, перехватили управление и полностью зная, как все будет, разгромили нас как детей. Ну если утрировано, то да. Но как только мы вмешались, все наши знания о будущем сразу потеряли ценность, события же стали идти по другому, неизвестному для нас сценарию, поэтому так или иначе пришлось уже надеяться только на наши средства разведки, так что победили мы вас почти честно, но и вы себя показали очень серьезным противником». Про историю с уничтожением пленных и с нашим жестким ответом на это, по молчаливому согласию, решили не вспоминать. Конфликт исчерпан, значит исчерпан, все заинтересованные лица усвоили урок. Но тут слово взяла вдовствующая императрица, пытаясь направить разговор в нужное русло. Зашелестев платьем, он встала, привлекая к себе внимание. «Сергей Иванович, вам не кажется, что нужно поспешить с заключением договора и с прекращением боевых действий? Каждая минута промедления – это человеческие жизни», и голосом, в котором явно чувствовалось императорское недовольство, продолжила: «Все, присутствующие в этой комнате, уже давно поняли, к чему мы идем. Текст договора составлен, роли определены, и только, Сергей Иванович, ваше отсутствие существенно затормозило процесс. И чем больше мы тянем, тем быстрее наши противники сориентируются, поймут подоплеку и начнут действовать. Мне бы очень не хотелось бы получить бунт гвардейских полков в Петрограде, поднятых, подзуживаемыми британцами и французами, недовольными великими князьями, мнения и интересы которых не учли при проведении переговоров. Если б я не знал, что Мария Федоровна играет, как мы с ней договаривались, то стал бы по стойке смирно и тут же стал бы извиняться, вот что значит королевская кровь. Да и Катя Артемьева тоже была поражена, хотя тоже была в курсе, поэтому не удержалась и на общей волне выдала: «Мария Федоровна, вы великолепны. Так сыграть, Матильда дешевая кабацкая актрисулька по сравнению с вами». Вдовствующая императрица тоже имела радиопередатчик, и он был искусно спрятан в складках ее платья, и прикрыв локоном волос, она носила беспроводную Bluetooth-гарнитуру, постоянно оставаясь на связи, что ей очень нравилось, несказанно нравилось. Учитывая отношение Марии Федоровны к Кшесинской, Она не смогла сдержать легкую улыбку после комментария Артемьевой относительно ее артистического таланта, да и реакция Николая и Вильгельма на ее выпад была вполне ожидаемая, все взгляды сконцентрировались на мне, типа отмазывайся, ну так ради этой отмазки все и затевалось. Извините, Мария Федоровна, но так сложились обстоятельства, вы же знаете, что есть еще один мир, где мы активно помогаем России, и там ситуация сложилась крайне тяжелая, поэтому пришлось пойти на крайние меры и применить ядерное оружие. Это то самое оружие, которое разрушило ваш мир. Наконец-то подал голос Николай II. Именно. Только мы применили малые, тактические заряды, но и этого хватило, чтобы император Японии понял намек и вывел свою страну из политического блока, готового напасть на Россию. Вот оно. Все в зале напряглись. Про ядерное оружие были наслышаны, но что оно из себя представляет, практически понимания не было, и тут самым лучшим образом подыграл Николай, который шестым чувством понял, куда нужно клонить нить разговора. Ну раз так, может, поясните, даже мне стало интересно. В другом мире, где идет 1942 и краткий год, в самом разгаре Вторая мировая война и Россия опять схлестнулась в Германии, только уровень ожесточения, потери на порядке выше, чем в войне в вашем мире. Мы вмешались так же, как и здесь, правда с более серьезными затратами, но заставили отступить и вывести войска. Западный мир собрал новое образование Антанта-2 и готов уже всеми силами напасть на Россию. К ним присоединилась Япония, которая намного сильнее той страны, которую вы знаете. Японские войска оккупировали Китай, Корею, всю Малайзию. Нам стало известно, что на двух военных базах в Китае японские ученые активно работают над созданием бактериологического оружия массового поражения. Что это? Это возможность использования очень опасных вирусных заболеваний типа сибирской язвы, бубонной чумы, оспы в виде оружия. У них получилось, причем все опыты проводились на живых людях, китайцах, корейцах, русских, захваченных в Циндао немцах. Им нужно было проверить, как болезни действуют на разные расовые и национальные группы. Ну и втайне, конечно, при поддержке британцев, решили испытать на членах Новороссийского корпуса, выкрав несколько человек и подвергнув их страшным пыткам. Опасность для мира была слишком высока, поэтому было принято решение о нанесении ядерного удара по центрам разработки этого оружия. Мы подняли в воздух стратегические бомбардировщики и нанесли удары. Кстати, хотите посмотреть? Мы все снимали из бомбардировщиков, из космических кораблей, которые патрулируют на орбите планеты околоземное пространство. И с удовлетворением заметил, как Кайзер переглянулся с Гинденбургом и с полковником Николай. Ага, вот вам железный капут, получи фашист гранату. Будем сейчас воспитывать тевтонов, на примере японцев. Очень интересно, генерал. Да, Николай Александрович, если хотите, могу показать. Достаточно занятное зрелище, тем более вид на нашу Землю со стороны космоса тоже впечатляет. Я встал, прошел к большому плоскому телевизору и, чуть покопавшись, вставил в него флешку с подготовленным, специально смонтированным фильмом демонстрации про нашу ядерную бомбардировку. Взяв пульт, я быстро нашел на внешнем носителе нужный медиафайл, запустил его и сам сел чуть-чуть в сторонке, чтоб и самому все прекрасно видеть и другим не мешать, ведь презентацию склепали по-быстрому в усадьбе в 42-м году, и мне, честно сказать, самому было интересно. Ну что можно сказать, информационные технологии 21 века рулят. Такого эффекта на неподготовленные умы начала 20-го я не ожидал, да и ролик был собран весьма качественно. Видимо, работал увлекающийся человек. Надо не забыть, найти и выставить бутылку дорогого местного коньяка. Взлетающий ракетоносец, красавец белый лебедь, он и на людей из 40-х годов, уже привычных к авиационной тематике, производил впечатление, а тут вообще полный технологический шок. Я попытался поставить себя на их место. На улице летают, тарахтя, деревянно-тканевые уродцы, а тут мощь, сила, стремительность, скорость, смертоносность и главное – красота. Вот показали взлет, где многотонная машина, ревя двигателями, отрывается от бетонной взлетной полосы и стремительно набирает высоту и скорость. Вот лебедь летит на фоне заснеженных пиков Гималаев, причем видно, что было проведено видеомоделирование, но это, на мой взгляд, а местные съели. Вот видео со спутника, который отслеживал полет бомбардировщика. Все сопровождалось наложенными записями переговоров пилотов со штабом. Вот выход на цель, Получение моего подтверждения и команда генерал сказал все нахрен сжечь, работайте. Вспышкой поднимающийся гриб ядерного взрыва, вот второй заход и второй гриб. Опять немного полета над морем и бомбардировщик заходит на дворец Мэйдзи, сбрасывая деревянные бомбы-имитаторы. Разные ракурсы, глубокое информационное наполнение, виды из космоса, фильм небольшой, минут на 20, но и меня пробрало. Мария Федоровна тоже была под впечатлением и когда я отключил телевизор, с некоторым удивлением посмотрела на меня, мол, это правда? Ну и я коротко кивнул, что да. Да и Катя не промолчала и опять на общей волне выдала. Мария Федоровна, реально было так. В итоге все, находящиеся в комнате, после просмотра фильма, как-то единогласно затребовали перерыва, а мы с Марией Федоровной, с Николаем и Вильгельмом направились в отдельную комнату, где нас уже ждал свежезаваренный кофе, для разговора по душам, а реально чтобы провести последние консультации перед подписанием союзного договора. Но тут, в принципе, ничего особенного не произошло. Вилли восторгался и требовал подробности, я как мог, дозированно его просвещал, давая понять, что это всего лишь тактический слабенький заряд. Прошло несколько минут, в дверь осторожно постучались и на пороге появился капитан Мещерский и протянул мне электронный планшет, пояснив, все что нужно, папки видео. Понятно, опять Катя подсуетилась. В итоге было просмотрено еще несколько фильмов, но уже о применении сверхмощных мегатонных зарядов и я дал пояснение о последствиях. В итоге было единогласно подтверждено, что оружие очень опасное, страшное и нужно применять его в самом крайнем случае. Но на Вилли и на Николая все это произвело гнетущее впечатление. Так или иначе они были набожными людьми и такая, фактически божественная мощь в руках людей их сильно напугала и, после всего этого, они немного по-другому смотрели на историю нашего, уничтоженного мира. Но, тем не менее, план выстрелил на все 100%. Обычная человеческая тяга быть на стороне победителя надежно сработала, и Вильгельм удовлетворенно и с энтузиазмом согласился сейчас же подписать союзный договор и, воспользовавшись нашими средствами связи, передать приказ о прекращении огня на русско-германском фронте и о начале отвода войск на линию довоенной границы, которая по обоюдному согласию была признана как удовлетворяющая всех. Единственное, где предполагалась заминка, это Польша. Немцам, чтоб сохранить лицо, давалась неделя на разграбление и вывоз всех, кто изъявил или изъявит желание воевать с Россией, для последующей утилизации на германо-французском фронте в качестве пушечного мяса. В принципе, остальное меня не интересовало, это были уже рабочие моменты, вникать в которые мне не было смысла, о чем я аккуратно пояснил, сославшись на то, что мне нужно возвращаться в тот мир и готовиться к генеральному сражению с англо-американской объединенной эскадрой. Обновление. Меня поняли, да и, походу, сами не очень-то и хотели подпускать пришельцев к определенным темам и переложив технические вопросы на дополнение к соглашению, которые уже будут заключаться в рабочем порядке, решили вернуться в общий зал, где нас ждали все участники переговоров. И тут, с посыльным Ванечка в дворец пришла новость, которую мы с Марией Федоровной ждали, у себя во дворце при странных обстоятельствах скоропостижно скончались великий князь Николай Михайлович, великая княгиня Мария Павловна и заместитель британского посла. Но вот по данным прослушки сразу последовали и плохие новости, которые Екатерине сообщили несколько не связанных между собой групп оперативников, работающих в Петрограде по теме «Великие князья». Информация о присутствии в Ванечковом дворце кайзера и Николая II, ведущих переговоры о заключении сепаратного мира, все равно ушла и к британцам, и к великим князьям. Как, где и что именно протекло, уже не имело смысла. Факт присутствия кайзера в Петрограде с представителями правительства, армии и разведки, полковника Николая тоже срисовали, Германии стал достоянием определенных заинтересованных кругов, что и вызвало соответствующую нездоровую возню. К тому же, они быстро вычислили, что мы умеем очень хорошо подслушивать и подглядывать, и нескольким нашим группам наружного наблюдения, которые были выявлены, пришлось срочно уходить и пару раз даже с боем. Поэтому, когда российское руководство вполне осмысленно пошло на сепаратные переговоры с кайзеровской Германией, те, кому было положено, нас просчитали и сразу резко пошли на обострение, прекрасно понимая, что времени у них осталось мало. И одним из решающих факторов было то, что основные силы новороссов в данный момент находятся в Польше. Нас было мало, и мы не могли всю столицу держать под неусыпным контролем, А в этой ситуации эффективность органов государственной безопасности и полиции, и главное лояльность императору, была под большим вопросом и везде происходили утечки. Поэтому ни мы, ни личная спецслужба Марии Федоровны, в полной мере не могли ориентироваться на агентурную информацию, так как была большая вероятность того, что все полученные таким путем данные будут уходят и к великим князьям. Поэтому я, вежливо отпросившись, выскочил в коридор и почти побежал в апартаменты Артемьевой, которая, увидев меня в дверях, сразу стала докладывать. «Командир, потеряна связь с несколькими группами. Зачищены две группы с большой степенью вероятности, да, просрочены регулярные сеансы связи. Когда это все началось? В течение последних 2 часов. Это значит, что тот старый гаденыш слил им еще что-то. Получается так, но мы все его встречи писали, там все в рамках. Понятно. Что еще? Телефонная связь с дворцом заблокирована, девчонки с телефонной станции просто не поднимают трубку. На прилегающих к дворцу улицах, правда так, чтоб мы не увидели, появились усиленные армейские патрули, которые сразу стали разворачивать любые транспортные средства, идущие к нашему дворцу. Хлопнула дверь в комнату, шурша платьем, влетела Мария Федоровна, прекрасно понимающая, что ее присутствие тоже потребуется. «Что скажете, Катенька?» Она быстро пересказала, что только что говорила мне, показывая на экранах мониторов изображения с видеокамерой фотографии, которые присылали агенты, находящиеся в городе, отчего сразу последовал вопрос, кто мог отдать приказ начать блокировку Аничкова дворца, с учетом того, что здесь находится император. Точной информации нет. Я от вашего имени дала команду отправить 2 солдат из охраны, но их разоружили и куда-то увели. Еще раз повторю, телефон не работает. Но без команды военного коменданта города Иликова повыше, такие вещи просто так не прошли бы. Ты с базой связалась? Они стратегический беспилотник то подняли, он уже давно висит, в чисто разведывательном варианте с тепловизором, как только начались переговоры. Для усиления час назад подняли 2-й в ударной комплектации, на случай если придется срочно кого-то вразумить. Да, кстати, эти идиоты решили в рэп поиграть и уже как час несколько станций в черте города и в окрестностях, и на кораблях эскадры начали гадить в эфире ничего не значащей морзянкой. В принципе, очень показательные действия, причем явно подготовленные и спланированные. Вокруг базы есть неучтенные телодвижения, Катя усмехнулась, причем было видно, что она не только не испугана, а даже наслаждается ситуацией, засиделась без активного дела снежная королева. Конечно, опять части 6 краткой армии, выставлены кордоны, копают окопы, расставляют пушки на путях нашего выдвижения. Мария Федоровна с явно слышимой тревогой в голосе спросила, чем нам это грозит, мы сможем отбиться? Мы переглянулись с Артемьевой и, с трудом сдерживая хохот, просто начали фыркать. Вдовствующая императрица раздраженно стала выговаривать, Сергей Иванович, вы понимаете, что это мятеж, что мы сможем сделать сейчас, когда ситуация выходит из-под контроля, а вы, как я посмотрю, слишком уж несерьезно к этому относитесь. За меня ответила Артемьева, которая буквально светилась от возбуждения перед схваткой с противником и куда только подевалась усталость и круги под глазами. Мария Федоровна, не обижайтесь. Государственные перевороты, неожиданные штурмы зданий, дворцов, штабов, разгром мятежников, уничтожение руководителей, ну это те задачи, к которым нас долго и упорно готовили, и в которых мы имеем огромный опыт. И эти, они кивнула на мониторы, мыслит линейно, шаблонно. Можно сказать, по-гвардейски, где считается, что победа рассчитывается в соотношении количества штыков нападающей и обороняющихся сторон. Она, немного успокоившись, уточнила. Да тут, видимо, у вас есть преимущество. Но если что-то случится с Кайзером и с Никки во время переговоров, то это сильно испортит наши планы. Ну тут уже я взял слово. Мария Федоровна, вы, наверное, запамятовали, что мы как-то опробовали открытие портала на территории вашего дворца. Поэтому пока они там, на улицах, считают, что не видим концентрацию сил для штурма здания, мы под благовидным предлогом отправим и Вилли, и Николая с делегациями на нашу базу под Плацком. Пусть там, в окружении верных войск, заключают договор и тут же рассылают по обеим армиям указания на прекращение огня и на развод войск. Ну а здесь мы с заговорщиками поиграем в догонялки. Пусть по максимуму выводит из тени всех своих сторонников, нам, точнее вам, потом будет проще. Если надо, мы через портал сюда всю дивизию генерала Келлера перебросим, с танками, пулеметами, и посмотрим, кто лучше. Но это будет мясорубка во славу британских и еврейских банкиров. Нам это не надо. Высший класс – это ликвидация руководства, а простых солдатиков вывести из-под удара и сохранить им жизни, чем сейчас мы и занимаемся. Лицо Марии Федоровны поменялось. Она быстро все просчитала, прикинула и наконец-то сделала вывод. «Сергей Иванович, вы ведь все это сами и придумали и давно», и увидев у меня на лице легкую улыбку, тоже усмехнулась и продолжила свои выводы. «Я не удивлюсь, если сами и донесли до наших оппонентов информацию, что кайзер в Петербурге и ведет переговоры с русским императором. Ах да, они же с Никки выходили в парк прогуляться вчера при свете дня, хотя я была против. Значит, вы специально устроили эту прогулку, чтобы их увидел кто-то, кого обязательно послушают заговорщики. Более того, те два солдата, которых отправили пообщаться с командирами заговорщиков, стояли во внутренней охране и часто у самих дверей зала для переговоров, и они однозначно и четко подтвердят, что кайзер и Николай II в Ваничковом дворце вместе общаются уже больше двух дней, и что тут и Гинденбург, рейхсканцлер фон Бетмангольвик, и штюрмер Игорь Мыкин, и Иванов от военных, и Келлер, как ваш главный боевик и верный волкодав, Мария Федоровна. Вы специально выдержали время, чтоб все заинтересованные лица отправили запросы, получили ответы и окончательно убедились, что в Ваничковом дворце реально собрались указанные лица заключать сепаратный договор о прекращении войны. Идеальная мышеловка, как будут думать они, а реально это ловушка на них самих. Что ж, Сергей Иванович, то, что вы меня не поставили в известность, не красит вас, но с другой стороны план остроумный и главное, он сработал. Какие наши дальнейшие действия? Действия. Мы подготовили первичный текст манифеста, который после редактирования вами и императором, и подписания, нужно будет срочно распечатать в больших количествах и раскидать с аэропланов над Петроградом, ну и распространить по всей стране. Это сразу поставит заговорщиков вне закона. Именно. ХМ. Очень хорошо придумано. Только вы выяснили кто? В первом приближении, да. В качестве главного лица они взяли Николая Николаевича, который раньше в Петрограде единолично командовал гвардейскими частями, поэтому сейчас смог подчинить части гарнизона и направить их на блокирование Аничкова дворца. За ним идут дети только что почивших Николая Михайловича и Марии Павловны, куча прихлебал, финансистов, банкиров, ну и конечно британцы, кто это все финансирует и координирует. Мария Федоровна горько усмехнулась. История повторяется. Повторяется, я кивнул головой, в этом сила и слабость англосаксов, если схема работает, они ее будут гонять при любом случае. Зачем придумывать что-то новое для дикарей, коими они нас считают? Что-то еще? Спросила она, явно почувствовав, что это не все неприятные новости, которые приготовили ей. Мы переглянулись с Катей и потом вдвоем посмотрели на Марию Федоровну так, что она немного поежилась, понимая, что от нее потребуется нечто такое, что ей не понравится. Что? Чуть растерянно спросила она. Заговорила Артемьева, так как мне такое говорить не стоило, чтоб окончательно не испортить отношения с вдовствующей императрицей. Заговорщики арестовали Александру Федоровну с детьми в Зимнем дворце. И что охрана? Ничего. Это были обычные конвойцы из гвардейцев. Им приказали, якобы ради усиления и обеспечения безопасности императорской семьи, они просто собрались и отошли, а их место заняли верные Николаю Николаевичу гвардейцы. В комнате повисла тишина. Вы можете их освободить? В любую минуту. Наш спецназ уже давно вышел на позиции и готов провести операцию по освобождению, но вопрос в другом. Она поняла, про что я, но не решалась сама это произнести. В чем же? Чуть растеряна, прекрасно поняв, что и как. Вам нужно решить, кто из заложников погибнет при освобождении, а кто останется жив. Мария Федоровна побледнела, села на стул, закрыла своими маленькими ладошками лицо и тихо всхлипывая, просидела так несколько минут. Потом, подняв голову, посмотрела на нас красными глазами и проговорила: «Сергей Иванович, вы очень жестокий человек. Я знаю, что вам пришлось пережить, но то, что вы взвалили на мои плечи, это очень мерзко и подло. Не уверена, что после этого мы останемся друзьями». Она замолчала на несколько мгновений. «Я прекрасно осознаю, ради чего вы все это затеяли. Чины, власть, деньги – это не про вас. Даже идея о мировом равенстве и свободе для вас всего лишь пустой звук. Тот, кто прошел смерть, смотрит на мир по-другому, Но вы не звери, но вы превращаетесь в бездушные механизмы. Может быть, когда стоит реальный вопрос о выживании людей как биологического вида, действуют другие законы. И вы правы, приходится становиться бездушным механизмом, но при этом самое сложное – это не потерять ту человеческую часть, что делает нас людьми, творениями Божьими. Чтоб не потерять душу, и мы стараемся, очень стараемся. Сейчас мы можем просто перемолоть всех людей, вышедших к вашему дворцу, а потом в газетах так все обыграть, что все останемся в выигрыше, белыми, чистыми, как ангелы, вот только этот груз, как и многие другие прегрешения, ляжет на нас. Поэтому и приходится идти наперекор тактическим компьютерам и придумывать другие решения, менее кровавые, но и менее эффективные, а значит лишний раз рисковать и своими жизнями, и жизнями доверившихся мне людей. А учитывая наши с вами отношения, в этом вопросе мы были просто обязаны обратиться именно к вам, Мария Федоровна. Вы старейшина, вы хранительница трона и семьи Романовых, так сказать, если не патриарх, то матриарх. Это решение, это ваш крест, ваш грех, ваша ответственность. Мы всего лишь инструмент, но принимать решение только вам. С одной стороны, женщина, которая из нищеты пролезла на российский трон и принесла в семью тяжелую наследственную болезнь, фактически приговорившая к затуханию правящую линию Романовых, а с другой стороны миллионы русских людей, за жизни которых вы, как сюзерен, отвечаете. И вспомните, какая у нее роль в дискредитации императорской семьи, что явилось одной из причин уничтожения правящей династии. Решайте. Времени осталось не так много. Она кивнула головой. Дайте мне несколько минут. Это очень тяжелое решение. Мы и не напирали, позволили ей выйти из кабинета, а сами занялись решением оперативных вопросов. В первую очередь передали команду в дивизию Келлера о поднятии по тревоге и срочной переброске через порталы сюда, Ванечка в дворец, сначала роты в полной штурмовой экипировке, а в перспективе целого батальона с десятком танков, которые были на ходу, после памятных сражений в Польше. Прошло минут 15, когда в комнату решительно вошла Мария Федоровна. Было видно, что решение ей далось непросто и ее терзает совесть. Я решил не добивать ее и коротко спросил: «Александра Федоровна?» Она только кивнула. «Постарайтесь спасти внуков и внучек, они невиновны. Сделаем все возможное». Мы вызвали Келлера, и когда он пришел, уже начали обсуждать поэтапный план жестких разборок с пробританской оппозицией, которая вообще берега потеряла и решила открыто выступить. Николая с Горемыкиным нагрузили вычеткой и правкой манифеста, так чтоб там не так явно прослеживалось, что изначально авторами были люди из другого мира. И они увлеклись, ведь в манифесте мы неплохо так отработали технологии информационного воздействия из будущего. Через 20 минут во внутреннем дворике открылся портал, через который мы должны были отправить на базу под Плотском Кайзера с его спутниками и Николая-2, со Штюрмером, Ивановым и Горемыкиным, где уже были готовы апартаменты для проведения последнего заседания и заключения договора. Перед уходом Мария Федоровна зашла в зал и коротко проинформировала, что британцы решили действовать и в Петрограде становится немного небезопасно. Николай побледнел, а Кайзер хитро усмехнулся, прекрасно осознав, что именно сейчас мы тут займемся зачисткой пробританской партии. Русского императора с трудом удалось уговорить вместе со всеми через портал покинуть Анечка в дворец и что мы сделаем все для освобождения его супруги и детей. Он порывался выйти к заговорщикам и пристыдить их, и только когда Мария Федоровна вышла из себя и напомнила ему, как 1825 генерал Милорадович также вышел уговаривать мятежников на Сенатской площади, как его просто подстрелили, что подрезать все пути к отступлению. Когда все участники переговорного процесса поднимались по пандусу, выдвинувшемуся прямо из воздуха, а навстречу им ровными рядами, спокойно и деловито спускались штурмовики Келлера, ряд за рядом, в пятнистой форме, в бронежилетах, касках, все поголовно вооруженные автоматами ППС и пулеметами Детерева, ко мне для последнего слова подошел Кайзер. Мы стояли вместе с Марией Федоровной и просто провожали их. Поэтому Вилли мог говорить без переводчика, вдовствующая императрица сама все переводила. Он поклонился этой маленькой, но такой волевой женщине и протянул мне здоровую правую руку, которую я тут же пожал. «Ваше императорское величество», — обратился он к Марии Федоровне, — «для меня было огромной честью быть вашим гостем и участвовать в столь судьбоносных событиях». Мария Федоровна чуть улыбнулась, чуть склонила голову в знак того, что прогиб был засчитан. Генерал, я теперь нисколько не сомневаюсь, что мой визит в столицу Российской империи был нужен не только чтобы показать, кто здесь хозяин, а скорее для того, чтобы заставить вашу британскую и французскую партии действовать немедленно. Это говорит о том, что вы давно подготовились и все просчитали. Генерал, я очень хочу, чтобы мы с вами больше никогда не были противниками. На вашу дружбу я пока не надеюсь, но очень хочу, чтобы в данный момент мы расстались добрыми приятелями. Так и есть, Вильгельм. Когда все успокоятся, наши врачи к вашим услугам. Он кивнул в знак признательности, еще раз пожал руку, поклонился Марии Федоровне и бодро побежал по пандусу и исчез в воздухе. Вместе с Николаем и Вильгельмом мы отправили под Плоцк всех солдат охраны дворца, полностью их заменив нашими спецназовцами и штурмовиками генерала Келлера. Через полчаса дворец представлял из себя крепость, готовую к штурму. Теперь за дело взялись профессионалы. В комнату Артемьевой стекалась вся оперативная информация. Над городом уже крутились два беспилотника «Орлана» и периодически разведчики из тех групп, что работали в городе, сами запускали коптеры и присматривали за улицами города. Также приходила информация по положению дел в Зимнем, где фактически под домашним арестом находилась Александра Федоровна с детьми. Уже давно потемнело и на город стала опускаться ночь, когда наконец-то пришла долгожданная информация, которую тут же подтвердили группы наблюдателей в городе и операторы дронов, сидевшие на нашей базе за городом. На соседнюю улицу с дворцом подъехали 6 легковых автомобилей и 2 грузовика с солдатами. Пока стоят, кого-то ждут. Также на параллельных улицах идет накопление пехоты, пока численность оценивается в 2 роты, но беспилотники показывают выдвижение еще нескольких пеших колонн, в составе которых насчитали 6 пушек. Правда, это слабенькие дивизионные 3-дюймовки. Можно однозначно констатировать, что идет планомерное перекрытие основных подходов к дворцу и подготовка к штурму. Кто, какие полки, определили? Спокойно спросила Мария Федоровна, которая переоделась в дорожное платье и щеголяла в специально для нее пошитом бронежилете. Флотский экипаж, учебные роты гвардейских полков, подразделение 6-й краткой армии. Я замер, а она засопела от раздражения. Как они могли против императора? А я, наблюдая за картинкой с видеокамер на экране мониторе, наконец-то увидел, как подъехала еще легковая машина, из нее вылез высокий худой военный в шинели, в котором без труда опознали нынешнего главнокомандующего великого князя Николая Николаевича. Его сопровождал командующий 6-й краткой отдельной армии, которая как раз и защищала Петроград и весь район, генерал от артиллерии Константин Петрович фон дер Флит. Ну, зато теперь понятно, как и почему все войска гарнизона пришли в движение, прокомментировала наблюдаемую картинку Катя Артемьева. Все, началось. Мы через несколько камер, в том числе с зависшего на высоте пары сотен метров квадрокоптера с тепловизором, наблюдали, как собравшиеся части покидают проулки и окружают Аничков дворец, как разворачивают пушки и готовят их к стрельбе. Это заняло около получаса, так что мы успели попить кофе, связаться с Плоцком, куда уже все добрались и наконец-то подписали предварительное соглашение об прекращении огня и разведении войск. Николаем II был подписан манифест и файл с правками был отправлен на базу. Тут же его начали распечатывать и ксерить на всей имеющейся копировально-множительной технике, ну и параллельно загрузили несколько типографий в небольших провинциальных городках, куда заговорщики даже лезть не думали. И, по идее, к утру, уже многие газеты в провинции должны были опубликовать манифест императора Всероссийского о прекращении войны и заключении перемирия с Германией. Ну и отдельные строки были посвящены заговорщикам, которым предписывалось сдаться и прекратить сеять смуту ради интересов некоторых наделенных властью членов императорской фамилии и представителей Запада, которые столетиями натравливали на Россию различных захватчиков, устраивали перевороты, травили венценосных особ, захватывали недра и рассматривают многовековую империю только как второсортную страну поставщика пушечного мяса, которая кровью русских людей должна оплачивать обогащение иностранных банкиров. Я мог только представить, какие волны по миру вызовет и само известие о заключении мира, и особенно текст манифеста, где по нашей рекомендации было указано, что лучше бороться с запредельной детской смертностью и потратить деньги на обучение врачей, инженеров, нежели класть людей тысячами в поле ради ненужной войны. Уже только одно, это можно было считать нашей победой. Ну а теперь надо было отыграть последний тайм и всем указать, что такое хорошо и что такое плохо. Глава 10. Мороз крепчал, и при каждом шаге снег начал противно хрустеть под подошвами начищенных до зеркального блеска офицерских сапог. Мерзкий ветер, весь день дующий с Финского залива, к вечеру затих, но как только начало смеркаться, сразу стала падать температура, что явно предвещало приход крепких морозов. Дым от топящихся в домах печей поднимался вертикально вверх, создавая впечатление, что над городом вырос гротескный лес из черно-белых деревьев. Он шел размеренно, четко печатая шаг, привычно придерживая левой рукой уставную офицерскую шашку, показывая идущим рядом, практически в ногу, его адъютанту и сопровождающим офицерам свою уверенность в принятом решении, хотя глубоко в душе он как раз сильно в этом сомневался. Пара офицеров с десятком солдат шли впереди, организовав некий авангард в их группе. За спиной, как подтверждение его силы и власти, вдоль Невского проспекта в две шеренги подлающие команды унтеров и офицеров спешно выстроились солдаты гвардейских полков и частей шестикраткой армии, которые сегодня днем были подняты по тревоге и спешно переброшены к Аничкову дворцу. Ему не перечили, его слушали, ведь он был верховным главнокомандующим, и гвардия, которой он командовал долгое время, была на его стороне. Но вот ассоциация с событиями бунта на Сенатской площади невольно приходила на ум, и ведь именно теперь он сам, получается, был в роли заговорщика. Но, как ни крути, решение принято, хотя и под жестким давлением родственников, очень влиятельных людей, финансистов, промышленников и, что больше всего раздражало, против его желания. Да он пытался в душе оправдаться, что идет не как бунтовщик, а как человек, который хочет предотвратить предательство и, главное, кровопролитие, смуту. Во всяком случае перед своей совестью он вроде как был чист, почти чист, все-таки червячок неуверенности и недосказанности грыз душу. Вся эта история очень дурно пахла, но и последние поступки императора Николая II как-то сильно выбивались из общей схемы его поведения и четко демонстрировали мощное внешнее влияние. Если раньше в высших кругах власти и аристократии все списывалось на дурное влияние Распутина и истерическое давление гессенской мухи, то сейчас за спиной Никки явно стояла не просто вдовствующая императрица, а могущественные пришельцы, и это просто пугало многих, обнуляло смысл многовековых союзов и, главное, разрушало выстроенные как раз под эту войну экономические цепочки, направленные на получение огромных прибылей на военных заказах. А тут, как черт из табакерки, появился новый игрок, резкий, жесткий, обладающий немыслимой силой и мощью. Естественно, это вызвало бурю негодования, вылившуюся в нынешнее выступление, чтоб хоть как-то взять ситуацию под контроль. Он, Николай Николаевич, недавно пытался на эту тему серьезно поговорить с Машей, с Марией Федоровной, вдовствующей императрицей, но как-то разговор не сложился, поэтому ему все равно пришлось поддаться на давление и возглавить это выступление. Согласно тщательно продуманного общего плана блокировки и последующего штурма дворца, если это понадобится, все близлежащие улицы погрузились в темноту, чтобы скрыть от наблюдателей перемещение войск. Уличное освещение было отключено, да и в домах одни за другим гасли огни в окнах, и только ярко освещенный Аничков дворец оставался как бы тем огненным ориентиром, на который двигались многочисленные колонны солдат в серых шинелях и матросов в черных бушлатах. Вокруг дворца было организовано несколько колец оцепления, полностью отрезав резиденцию вдовствующей императрицы и базу пришельцев в Петрограде от внешнего мира. Во всяком случае, они на это надеялись. Хотя, зная о наличии у новороссов мощных бронированных автомобилей, вооруженных крупнокалиберными пулеметами и пушками, начали возводить некое подобие баррикад, но никто не строил иллюзий, при прямом огневом контакте ожидаются просто огромные потери, да и наличие боевых летающих машин не добавляло энтузиазма. Великий князь все же надеялся избежать прямого столкновения русских войск с новороссами, зная, что у пришельцев очень развита радиосвязь, все искровые радиопередатчики и эскадры и гарнизона уже несколько часов тщательно засоряли эфир, пытаясь хоть как-то помешать пришельцам делать свои черные дела. Николай Николаевич Романов, великий князь, нынешний верховный главнокомандующий Российской императорской армии, остановился перед главными воротами, ведущими на территорию дворца. Сейчас он был на распутье. Двигаться вперед и нарушать присягу, пытаясь остановить и подвинуть законного императора или дать задний ход и позволить всем управлять Марией Федоровне и стоящими за ней пришельцами. Он прекрасно и не один десяток лет знал Машу, и такая резкость, с которой она действовала в последнее время, наводила на размышления. Да и пришельцы, по большому счету, ничего плохого не сделали, и более того, как могли, помогали, тут их вообще трудно в чем-то упрекнуть. Одна история про то, когда в штаб армии Самсонова, перед ее разгромом, приходили матерные радиограммы, предупреждающие, что всю переписку легко читают германцы, заслуживает особого внимания. Это пришельцы пытались так повлиять на ход событий. Потом уже открыто вылезли и заявили о себе и четко предупредили германцев относительно и своего отношения к этой войне, и особенно к условиям содержания русских военнопленных. За любые нарушения и резню русских пришельцы грозились наказать. Их не послушались, не приняли всерьез. Итог. Ошеломительный разгром в Польше германских войск, показательные карательные акции по отношению к руководству и охране концентрационных лагерей, и главное, как они спокойно и методично уничтожили целую дивизию, которая жестоко расправилась с пленными. Как русский офицер он понимал новороссов, рукоплескал им, в душе, открыто, как многие офицеры и солдаты русской армии, он не мог себе позволить. Но сейчас его поставили перед фактом. В Петрограде под патронатом новороссов идут сепаратные переговоры о заключении перемирия и последующего мира между германской и русской империями. Мир, а не безоговорочная капитуляция Германии, вот что всех взбесило. Новороссы с их возможностями могли быстро разбить и германские, и австро-венгерские войска, но почему-то, по какой-то только им ведомой причине, заставили Николая идти на переговоры. Это при том, что кайзер Вильгельм с членами своего правительства инкогнито прибыл в Петроград, что само собой было просто дико в нынешних условиях, но доказательств было слишком много, и не верить им не было смысла.